С большой долей уверенности могу заявить о появлении в зоне нашего внимания потенциального первопроходца. После негромких слов в зале установилась продолжительная тишина. Идут уже четвертые сутки нашего скитания в пустых и бескрайних степях Дагомей. Впрочем, та пустота опасна обманчива. Всегда есть риск нарваться на кого-либо, случайно или не очень. По рассказам Рогнеды, лучше принципиально не приближаться к зоне сплошных тропических лесов, раскинувшихся вдоль морского берега и вдающихся где на 100, а где и все 200 километров в сторону континента. Поблизости от них слишком много кочующих негритянских банд, оседлых бандитов, периодически устраивающих набеги на соседей, тоже хватает. В тех краях вообще сложно сказать, кто бандит, а кто мирный пейзанин. Выделяются лишь голые рабы, копошащиеся на полях и огородах под присмотром хорошо вооруженной охраны. Граница леса и степи плотно заселена людьми и давно поделена между отдельными племенами и местными князьками. Передел зон влияния, набери и перестрелки друг с другом у них самое обычное дело, несмотря на дефицит патронов. Когда их совсем нет, в ход идут луки, духовые трубки с отравленными дротиками, а также холодное оружие. Дерутся негры с завидным ожесточением. Они неплохо умеют воевать в привычной для себя среде и с привычным противником, таким же, как они сами. А всяким левым путникам типа нас к ним лучше не попадаться на глаза, дабы не стать легкой добычей. В саванне же технической оснащенности современное огнестрельное оружие дает значительное преимущество. Короткая автоматная очередь из перелеска обычно вынуждает кочевую банду на колесах отказаться от прежних намерений и убраться подальше от опасного места. Своеобразный знак «занято», гостям не рады. Впрочем, здесь есть и свои правила кочевой торговли, позволяющие покупателям и продавцам физически не пересекаться. А сделки сначала договариваются по радио на определенных каналах, затем устраивают тайники с товаром и закладки с деньгами, сообщая приметы тайников потенциальным контрагентам. Такая торговля занятие весьма небезопасное, могут легко кинуть с оплатой, да и попасть в засаду при подходе к чужой закладке тоже легче простого. Потому мы сейчас старательно учимся оставаться невидимками и вообще всему жизненно необходимому для выживания во враждебном окружении. Осваиваем имеющуюся технику, пока на это хватает свободного времени. Днем ведем активную разведку с помощью перехвата радиопереговоров и осмотра ближайших пространств с воздуха. Уточняем свои карты, нанося на них множество важных пометок. Прячемся там, где искать станут в самую последнюю очередь. Есть веские причины для такого поведения, а малая авиация серьезно выручает и позволяет экономить топливо для машин. Саванна заселена разнообразными хищными зверями и так похожими на них людьми, и незаметно проходить мимо всех их нам пока удается только за счет превосходящей технической оснащенности. Влезать в драки категорически не хочется, ибо любые повреждения техники для нас могут стать фатальными. Нас, кстати, активно ищут. Правда, мы так и не поняли из перехваченных переговоров, кто конкретно. Лишь озвученные внешние приметы машин не оставляли сомнений, что речь шла именно о нашей небольшой группе. Информация явно ушла от юаровцев, что совсем не придавало уверенности в надежности их как союзников. Рогнеда сильно ругалась, сидя на радиоперехвате. Пару раз пытался связаться по радио с господином Сердя, дабы обрисовать ему текущую ситуацию, однако получил ответ о его отсутствии в зоне доступа и просьбе связаться позднее. Диспетчер вызывает агент Лохим. Пытаюсь выйти на контакт третий раз. Здесь диспетчер, Лохим, слышу вас хорошо. Быстро отвечают мне на выделенном канале женским голосом. Прошу переключить на господина Серджа. Во время предыдущего сеанса нам указали время, когда он сможет ответить лично. Господин Серджа сейчас недоступен. Вот и третий раз меня обломали. Однако для вас у меня имеется инструкция по дальнейшему взаимодействию. Инструкция? В моем голосе проскользнуло легкое удивление. Да, ответила общавшаяся со мной женщина, начав расспрашивать о нашем текущем местонахождении и обещая прислать помощь по прямому распоряжению господина Серджа, дабы сопроводить всех нас в безопасную зону. По карте примерный квадрат 338-204, назвал ей координаты соседнего квадрата, куда нам легко переместиться за одну ночь. Точного местоположения не скажу, требуется делать дополнительную привязку. Этого пока достаточно, ответили мне с той стороны. Через два дня группа сопровождения свяжется с вами на канале плюс 3 к текущему сеансу, уточнив условия встречи по месту. Новость всех явно обрадовала, однако у меня при этом появились какие-то неприятные предчувствия. Причем, они проявились не у меня одного. Я им не верю», — твердо заявила Рогнеда, когда мы обсуждали свои последующие действия параллельно с обедом. «Я бы тоже предпочел перестраховаться», — благоразумно взглянув на предлагаемое сопровождение издалека, поддержал ее со своей стороны. Оксана и Лиза лишь согласно кивнули, признавая такое решение наиболее оптимальным. «Лиза, на тебе, как обычно, наблюдение с воздуха. Рогнеда, как знаток местных языков, ты остаешься на перехвате переговоров, а мы с Оксаной метнемся на джипе проверить несколько подходящих точек для организации засады. На связь выходим каждые 15 минут. 2 дня нам вполне должно хватить на подготовку к встрече», — сразу же перевел свое предложение в план действий, возражений не последовало. «За последние дни дочь хорошо освоилась с управлением нашими беспилотниками. Под актуальную местность я собрал из имевшихся комплектующих оригинальный аппарат, длинные крылья, дополнительный бак и 2 камеры, обзорная широкоуголка и остро направленный искатель с регулируемым зумом. Забравшись на высоту нескольких километров и подхватив восходящие потоки теплого воздуха, самолетик свободно парил на одной заправке с раннего утра до позднего вечера, передавая обзорную картинку. Движущуюся по просохшей саванне кочующую банду удавалось легко засечь с большого расстояния по пылевому облаку, которую она поднимала во время движения. Также хорошо различались оставленные колесами следы в жухлой траве по выделяющемуся контрасту. Снизу так просто ничего не разглядеть, требуется непосредственно уткнуться в след. Нашего воздушного разведчика негры вообще не замечали, ибо не привыкли направлять бинокли в небо, а шум винта с полусотни метров полностью терялся. Рогнеда же прочно заняла место радиооператора. Только она хорошо понимала местные наречия, узнавая и некоторых говорунов. Эфиром народ здесь пользовался весьма активно. Вожди командовали своими разъездными отрядами, переговаривались кочующие торговцы, даже те же негритянские банды иногда договаривались о совместных действиях и зонах свободной охоты. Новости со стороны континентальной дороги оставались тревожными. Юаровцы почти везде смогли перебить или вытеснить нападавших на их поселение разбойников, однако стычки продолжались. Более того, в драку неожиданно влезли британцы, крепко получив по мордасам, и теперь сильно мешающие наводить порядок. Юаровцам не хватало людей, дабы заткнуть все дыры в обороне. Континентальная дорога стала опасна даже для конвоев без бронетехники, и до скорого начала сезона дождей ничего принципиально не изменится. Мы же терялись в предположениях, куда спешно податься, ибо вечно прятаться в саванне нельзя. Кончится топливо и продукты, а это означает неизбежное рабство или вообще смерть. Связываться с кочующими торговцами тоже небезопасно. «Здесь мне нравится», — высказал Оксане свое мнение после осмотра окрестности очередного распадка с небольшим перелеском в низине. «До этого мы навестили и сам перелесок, определив возможность спрятать там машины, заодно посвятив пару часиков близкому общению, как только убедились в отсутствии рядом опасных животных, и спросив основной лагерь нас временно не беспокоить. Пока мне это еще требовалось с завидной регулярностью. Хотя, стоит заметить, сознание, наконец, смогло адаптироваться к постоянному гормональному шторму и силы воли хватало для подавления зова плоти в самые неподходящие моменты. А женщинам, похоже, понравилось меня дразнить, причем иногда на пару. Хорошо еще при ребенке старались сдерживаться, хотя Лиза прекрасно все видела и понимала. Мне же тренировки силы воли шли только на пользу. Кроме силы воли тренировала и мышцы. Приседания с грузом, подтягивания, накачка пресса с дополнительным отягощением, растяжки связок. Занятия шли в охотку, занимая большую часть свободного времени. Мой организм постепенно молодел и желал постоянного движения. Однако обстоятельства не позволяли отдаться желанию в полной мере. «Чем это место, по-твоему, лучше других?» — спросила меня Оксана, сидевшая сейчас за рулем Хамви. «Хотя бы тем, что удобно заехать сюда можно только с одной стороны, вот по этому логу», — руками обвел низину и ткнул в сторону окружающих ее склонов. «С противоположной стороны слишком крутой подъем и большинство местных тарантасов на него не влезут. Мы сами еле забрались, зато удобно съезжать в случае экстренного бегства, а если кто-то внизу за склоном попытается перекрывать путь, окажется у нас на ладони для получения привета крупным калибром. 2 других направления вообще не проезжие, ибо сильно заросли колючим кустарником. Вдобавок меня радует эта зеленая трава, на удобном для выставления мин месте. «Хочешь брызнуть красным по зеленому?» – злорадно хмыкнула подруга со скалившимся лицом злобной ухмылки. «Скорее не желаю поджечь высохшую траву, иначе нам тоже не сладко придется», – привел ей свои аргументы. «Если к нам действительно ломанутся, то в этом распадке мы сможем отбиться малыми силами против большой толпы, не сильно рискуя здоровьем». «Вон там», – вытянул руку, показывая на ближайший склон. «Хорошо устроить пулеметную точку, а сзади я видел неплохое место для стрелка с крупным калибром. На него вся толпа будет прямо валить, удобно стрелять. Для прорвавшихся закопаем пару ящиков взрывчатки по предполагаемому ходу движения, а на пути отхода бегущих из западни поставим направленные мины. В моей голове уже полностью сложился план засады, и теперь хотелось немедленно приступить к его реализации». «Ты и вправду собрался воевать?» – сильно изумилась моя подруга. «Я думала, мы ищем более удобное место для того, чтобы спрятаться. Боюсь, спрятаться нам не дадут, потому придется воевать», – тяжело вздохнув, ответил на непростой вопрос, посоветовавшись со своими плохими предчувствиями. «А воевать лучше на заранее подготовленной позиции по своим правилам». Резко округлившиеся глаза Оксаны наглядно говорили о том, что она сейчас подумала. Ведь главной целью самой прогулки до этого момента она считала наше уединение от всех остальных. Но одно другому ведь совсем не мешает. Да, меня, конечно, чуть позже попытались отговорить, однако включились в работу, осознав мою злобную уверенность. Остаток дня и половина ночи прошли в интенсивных физических упражнениях. Требовалось выкопать несколько ям, отрыть основные и запасные позиции для снайпера и пулеметчика, размотать провода и выставить мины, а после все еще и хорошо замаскировать. Поутру работы продолжились с новыми силами. Еще мины, маскировка, перебор и перетаскивание оружия, осмотр подготовленных позиций со стороны ожидания потенциального противника, снова работа над маскировкой, минус еще добрая половина дня. И только мы устроились на отдых, нас вызвали по радио. «Лохим, ответьте группе сопровождения», периодически повторяли на канале ожидания. «Здесь Лохим, группа сопровождения, слышу вас», я накинул на себя переговорную гарнитуру. «Мы на подходе к указанным ранее координатам, требуется уточнить конкретное место встречи», запросили с той стороны. «Квадрат 338-205, нижний левый угол», выдал им координаты неподалеку от нас. «Встаньте там в любом перелеске и сообщите нам приметы места. Сначала взглянем на вас со стороны, ибо тут в округе много всяких катается. Мы выйдем на вас сами, как только убедимся, что вы именно те, за кого себя выдаете», не дав чего-либо возразить, разорвал связь. «Если это именно сопровождение и мои предчувствия ошибочны, то они легко перетерпят мое хамство, ибо должны понимать нашу степень риска. Начнут искать, рыская по округе, знать они совсем не те, с кем стоит договариваться». «Поймала», радостно вскрикнула Лиза, обращая на себя внимание всех остальных ближе к ночи. Зная, откуда примерно ожидать появления гостей, она загнала летающего наблюдателя повыше, внимательно вглядываясь в дергающуюся картинку на экране ноутбука. «Целая толпа едет», – прокомментировала Рогнеда, подскочив первой. «Можно ли приблизить изображение?» – попросила она. «Сейчас подойду поближе и снижусь на километр, тогда удастся разглядеть детали». Руки девочки быстро пробежались по клавиатуре, задавая беспилотнику новый маршрут. Мы все встали за ее спиной, пристально вглядываясь в экран. Пока на нем можно было разглядеть лишь небольшое облачко пыли от идущей по саванне колонны машин, быстро сносимое в сторону ветром. Сами машины детально разглядеть не удавалось, не хватало приближения искателя, лишь посчитать их количество. 12 штук по здешним местам, большой конвой. Даже кочующие торговцы перемещаются на лишь 3-4 грузовиках с дополнительно бронированными кабинами. Так, эти три явно наши, Рогнеда сумела первой различить понятные ей внешние приметы далеких машин. А вот эти два нет, требуется еще приблизить, попросила она девочку. Медленно наш наблюдатель занимал удобное положение над движущимся конвоем, снижаясь до 300 метров. Даже с километра сильно зуммированное изображение оставалось совершенно неразборчивым. Статичные объекты так еще можно разглядеть, но не быстро движущийся транспорт. И даже стоп-кадр не помогал. «Все, вижу». Очередной стоп-кадр удачно запечатлел интересующую ее часть колонны. «Стоило примерно этого ожидать», задумчиво произнесла она минуту спустя. «Узнала?» – спросил ее, изнывая от нетерпения. «Да», – кивнула она. «Вот эти два бронированных грузовика», – она ткнула своим пальцем в изображение, принадлежат известной мне банде. Она смешанная, там белые, негры и даже халифатцы. За последний год они нам периодически докучали, но поймать их никак не удавалось. Вот эти машины, еще один тычок пальца в экран, судя по полосам, явно принадлежат оперативной группе полковника Азма, давнего товарища и соратника Ковина. Вопрос, что они здесь делают вместе, задавать уже бессмысленно. Поднимая глаз на высоту, только не хватало, чтобы его заметили, я приказал Лизе. Та быстро пробежалась пальцами по клавиатуре, движущееся изображение на экране парой секунд спустя резко смазалось. Нужно проследить, где они остановятся, а нам лучше по тихому ночью уйти в другой район. Пусть ищут до самого сезона дождей, ибо против такой силы наши приготовления совершенно недостаточны, снова влезла Рогнеда. Сомневаюсь в возможности быстро удрать, я сразу же высказал свои опасения. Видел там 4 скоростных багги, а наш грузовик по такой местности больше 70 км в час не разгонится, как ни старайся, даже если бросим лишний скарб, заметит свежий след, догонит и зажмут. Потому сидим тихо, если полезут, начнем стрелять первыми. Да еще стоит выставить дополнительные мины по округе и взрывчатки прикопать. Теперь уже не до экономии, тяжело вздохнув, принял весьма непростое решение. Держать оборону против пришедшей по наши головы толпы откровенно глупо. Пытаться сбежать было бы еще куда. Тут мы более-менее изучили ближайшие окрестности, а прятаться в новом месте, причем, с погоней на хвосте еще глупее. У нас есть неплохой шанс успешно отбить первую атаку, если к нам придут не всеми силами. Оторваться в саванне от преследования и думать нечего, только удачно выбив оперативные силы, тех же загонщиков на багги. В общем, сидим, ждем. Пока я выставлял дополнительные мины, окончательно стемнело. По возвращению нашел оставшихся в лагере дам в сильно озадаченном состоянии. Я совсем не слышу их переговоров. Рогнеда первой сумела заметить немой вопрос, написанный на моем лице крупными буквами. Пришедшая колонна разделилась на 3 части, 4 машины наших встали примерно там, где ты им указал, а вот все остальные сейчас объезжают округу и прячутся в перелесках, уже за границей озвученного квадрата. При этом они должны обмениваться сигналами, но их нет, в ее голосе сквозила заметная обида. Если они используют цифровые каналы, с нашим оборудованием мы их и не услышим, попытался подбодрить ее. Выведя на экран подключенного ноутбука спектральный состав помех на высокочастотных диапазонах, вот так, быстро помог ей со своей стороны. Видишь эти характерные пики? Ткнул пальцем в экран. Совсем маленькие, конечно, но и расстояние приличное, хорошо хоть вообще что-то добивает. Это и есть весьма активный радиообмен наших гостей. Перехватить нам его нечем, к тому же он шифрованный. Мы ведь тоже используем активное шифрование, но на низкочастотных диапазонах, и нас они тоже не должны слышать. Кстати, быстро переключил свое внимание на другой светящийся экран. Лиза, покажи мне сохраненные картинки прибывших машин, я сразу не заметил. Так, вот здесь чуть лучше видно, и мне эти антенны сильно не нравятся. Что это? Вопрос одновременно прозвучал с 3 сторон. Любопытная Оксана тоже давно подпирала наши спины. Если мне не изменяет память, это пеленгатор. Я не стал томить любопытных долгим ожиданием ответа. И на втором грузовике еще один точно такой же, пролистав несколько картинок, показал всем интересующимся характерные детали. Нет, классических рамок, антенн, как показывали в фильмах про войну с немцами и партизанами, тут совсем не наблюдается. Просто определенное взаимное расположение на одной крыше самых обычных штырей позволяет специальной аппаратуре весьма точно определить азимут на интересующий сигнал. Существуют и специальные многоячеистые антенны для этой части, но тут обошлось более простыми средствами. Нас еще не вычислили. Оксана за спиной проявила заметное беспокойство. Вряд ли, попытался успокоить ее, хотя у самого внутри зародились нехорошие сомнения. Они наверняка на аналоговую связь рассчитывают, а наши сигналы для них тоже выглядят как едва различимые вспышки помех. Вот когда мы с ними начнем переговариваться о месте встречи по обычному каналу, думаю, завтра утром, тогда точно запеленгуют. Есть неплохая идея направить их по ложному следу, переместившись в соседние квадраты после сеанса связи быстро метнуться обратно. Но можно вообще не отвечать, пусть ищут вслепую. Да уж, наши противники подготовились весьма основательно. Малой авиации у них нет, но радиоразведка поставлена хорошо. Захватить бы их аппаратуру, но есть большие сомнения, что машина с ней рванется в атаку. Но идея выследить и тихо подкараулить столь ценного врага уже прочно засела в моей голове. Нас полностью не просчитали, и теперь уже вполне понятно, откуда ушла информация. Дальше мы сидели тихо, как мыши под веником в присутствии кошки на кухне и только смотрели сверху на суету в округе. Нашего воздушного разведчика, забравшегося на 4 километра, пока принципиально не замечали, однако топливо для него постепенно кончалось. Масла еще много, но ему требовался бензин, а у нас в запасе только дизельное топливо. Дня на 3 хватит, а потом все. Как и предполагалось, с утра пораньше нас стали периодически вызывать на дежурном канале. Угу, а два радиопеленгатора расположились именно так, как нужно для быстрого определения положения нашего передатчика. Мы стоически молчали, заставляя противника немного понервничать. Пусть сделают первый ход, а мы посмотрим, спокойно занимаясь своими бытовыми делами. Ага, добавилось еще немного мин в ближайшей округе. Ближе к вечеру пошел интенсивный перехват переговоров. Кому надоело ждать, и они решили провести опрос находящихся в ближайших окрестностях кочующих бандитов. Причем, на их вызовы и позывные опознания действительно откликались, но и сообщить что-либо полезное тоже не могли. Нас никто не перехватывал, да и вообще не видел, а следов в саванне накатали изрядно. Теперь пойди, разберись, чьи они. Противник знал лишь примерное направление, где мы могли спрятаться, и ему ничего не оставалось, как начинать активные поиски, проверяя все низины и перелески. Если они распылят свои силы, этим мы можем воспользоваться. За ужином рассказал народу свои полубезумные идеи, ну хоть выслушали до конца, а ведь иначе у нас практически нет шансов удачно выбраться из западни. Какие козыри есть у противника? Радиопеленгаторы и подвижные силы, плюс большая численность бойцов. К тому же они имеют установленные контакты с другими бандами, потому на след беглецов выйдут гарантированно. Наш единственный козырь, авиаразведка, вот прекратит действовать. Потому нужно успеть выбить хотя бы несколько козырей противника, дабы не проиграть всю партию. Как по мне, это совершенно очевидно. Лиза, ты уверена, что они так и остались на прежнем месте? Спросил дочь, перебирающую снимки дневной разведки на своем ноутбуке, имея в виду один грузовик с радиопеленгатором, сейчас находящийся к нам ближе всего. По крайней мере, пыли там близко не видела, ответила она, поднимая голову от экрана. Могли медленно прокрасться, но это не их стиль. Так, отсюда примерно 30 километров, это по прямой, учитывая рельеф, все 60, я начал рассуждать вслух. Другие группы встали относительно далеко, да еще там проехать не так просто из-за нескольких заросших кустами оврагов. И выбора у нас сейчас просто нет. 4 часа на сон и выдвигаемся. Я и Рогнеда идем в набег на Хамви, в полной ночной выкладке с пистолетами, пулеметами в качестве основного оружия. Свой вал я тоже беру. Возражения не принимаются. И все вдруг посмотрели на меня как полоумного. Сказать правду, я и сам поначалу испугался принятого решения. Но сомнения почему-то быстро исчезли, оставив твердую уверенность в правильном выборе. Это даже не смешно, лишь легкая досада посетила меня, когда мы, наконец, забрались в чужой лагерь. Тяжелая ночная дорога, несколько раз едва не заблудились, утыкаясь в непроезжие участки саванны, пока вышли к намеченной цели, причем совсем с другой стороны, чем изначально планировали. Тяжкие ожидания и напрасные опасения грызли нас всю дорогу. Сколько мы таились и медленно подкрадывались, вслушиваясь и вглядываясь в темноту ночи, а они тут дружно обкурились к какой-то дури и спокойно дрыхнут. Стойкий пряный запах местного наркотика не смог полностью выдуть даже крепкий ночной ветер. 2 больших палатки по 3 тепловых засветки в каждой, в кузове грузовика с антеннами тоже 2 тела, кабина пуста. Все дверцы нараспашку и тот же характерный пряный запах бьет в нос. Рядом стоят 2 багги, их моторы давно остыли и не видны в тепловизор. В округе больше никого, это мы еще издалека определили. Крупное зверье давно откочевало туда, где еще осталась зеленая трава, а тут попадается только всякая мелочь, змеи и вот еще нехорошие люди. Храп, сдавленное сипение и бульканье, шуми, сколько влезет, никто и не прочухается. Ни охранение, ни дежурство. Дрыхнут, как после разгульного пикника с бабами и травкой. Мусора тоже успели изрядно раскидать. Бандиты, что с них еще взять? Признаться, в последние дни мы от них не сильно отличаемся. Тоже любим ночами спать, правда, не дурманим свои мозги и кое, какую тревожную сигнализацию все же расставили. Плюс мины. Но если по нашей душе придут профи, скрутят как щенков, пикнуть не успеем. Лишь одна надежда на скрытность. Все, со следующей ночи придется нести дежурство, расслабились и хватит. Как говорится, береженого и Бог бережет. Взгляд назад, Рогнеда закинула свой пистолет, пулемет за спину, взяв в руку нож. Кивком головы показываю в сторону палаток. Пускай снимет напряжение, а то во время пути она успела меня заклевать своими придирками. Волновалась, понимаю, но мне то не легче. Тоже закидываю тяжелый автомат с большим прицелом за спину. В правую руку кольт с глушителем, в левую готовую петлю из провода. Хотя бы один живой язык нам точно не помешает. Рывок и я в кузове. Правое тело шевелится, переворачиваясь на другой бок и что-то бормоча во сне. Несильный удар рукоятью пистолета в область затылка, затих. Второе тело продолжает храпеть, как ни в чем не бывало. Руки за спину, затяжка петли, вторая на ноги, кусок медицинского пластыря на рот. Повезло, мужик бритый, иначе пришлось бы возиться с кляпом. Храпун вяжу петлей ноги, а тот даже не меняет тональности. По лицу он сильно похож на европейца, но в ноктовизор детали не разглядеть. Пистолет из кобуры долой, нож тебе тоже больше не нужен. Раз рука, два рука, петля резко затягивается. Мужик сильно дернулся, просыпаясь, мгновенно получив от меня крепкий удар в лоб. Обмяк, но дышит. Сзади вроде тихо. Еще один кусок пластыря на всякий случай. Спрыгиваю на землю, собираясь помочь напарнице, но она уже выбиралась из второй палатки. Поза явно расслабленная, чем-то вытирает свой нож. Взглянув на меня, подошла ближе, как свиней. Не понижая голоса, сказала она, мельком оглянувшись назад в сторону палаток. «Ты своих уже оприходовал? Живы? Вроде дышат», — устало ответил ей. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой произошел захват лагеря, выдохся я изрядно. До сих пор руки подрагивают от нервного перенапряжения. Если бы пришлось стрелять, отпустило бы куда быстрее. «Будешь минировать?» — кивок в сторону багги. «Нет, есть пара тросов, зацепим за своими машинами. Думаю, вообще стоит полностью свернуть этот лагерь и немного прибраться. Трупы закопаем у себя в сторонке. Пусть остальные пребывают в непонятках, куда эти подевались». Вместо ответа девушка лишь кивнула головой. Работа закипела, благодарно принимая наши напрасные ожидания и остатки нервного напряжения. Через пару часов мы уже неспешно катили в сторону нашего лагеря, стараясь накрутить несколько лишних петель, дабы затруднить наш последующий поиск по оставленным следам. Встали на путь, по которому банда добиралась в эти места, затем свернули в сторону нашего лагеря, сделав приличный крюк. Разгромленный лагерь мы прибрали, но не до конца. Мусор так и остался на месте, а все более-менее ценное мы загрузили с собой. Следы крови постарались старательно вычистить, получилось или нет, сложно сказать. По крайней мере, в свете фонаря ничего не видно. По прибытию на самом рассвете нас едва не затискали до потери сознания. А ведь я подал кодовый сигнал в лагерь, что у нас все в порядке, однако спать никто не лег, дожидаясь нашего возвращения. Теперь придется кое-кому выдавать стимулятор. Но сначала срочные дела. Закопав полураздетые трупы в паре километров от нашего лагеря, незаметно отрубился прямо на сидении трофейного грузовика, едва заглушив мотор по возвращению. Въевшийся в сиденье и обивку кабины наркотический дурман и накопившаяся усталость сделали свое дело. Будить меня никто не торопился. Проснулся сам, судя по углу падения солнечных лучей ближе к вечеру. Полив кустики, нашел всех остальных в кунг, е своего грузовика за своими привычными делами и распитием кофе. Его запах на несколько мгновений заставил позабыть обо всем прочем. «Для тебя есть несколько новостей». «С какой начать?» – спросила Оксана. «Держи», – она протянула свою чашку мне, сразу же заметив, к чему крепко приклеился мой взгляд. «Давай с плохих», – по привычке ответил ей, принимая чашку и взглядом выражая благодарное обожание. «Вынужден разочаровать, у нас все новости исключительно хорошие, от неожиданности я едва не подавился вожделенным кофе. Пока я спал, всех наших врагов кто-то убил», – высказал робкое предположение. «Это было бы слишком хорошо», – Оксана покачала головой. «Но они явно ожидали чего-то подобного, раз дружно снялись с места и спешно укатили туда, откуда прибыли. Может, хоть наблюдателя оставили? Во что-то подобное мне категорически не хотелось верить. Если только без транспорта», – Оксанино лицо излучало истинное довольство. «Они нашли следы вашего отхода и по нему дружно ушли всей толпой», – благополучно проскочив поворот в сторону нашего лагеря. Лиза, кивок в сторону дочери, заметила пыль отшедшего в нашу сторону небольшого каравана, с которым, похоже, у отходившей группы возникло боевое столкновение. Рогнеда занималась допросом пленников, потому перехваченных переговоров в то время у нас нет. По итогу наши противники ушли дальше, а караван до сих пор стоит на месте столкновения. Тут относительно недалеко, можно ночью скататься посмотреть. «Тебе тоже не хватает острых ощущений?» — ехидно переспросил ее. «Не поверишь, мне тоже присуща обычная человеческая зависть», — ухмыльнулась она, а в ее глазах плясали веселые бесенята. «Хорошо, прокатимся», — сразу догадался, что девушка скорее хочет уединиться со мной на несколько часиков, и предложение прокатиться лишь удобный повод. «Выкладывай другие новости. Пополнен запас бензина, теперь его надолго хватит, разжились вот хорошим кофе и другими свежими продуктами. С железками и радиоаппаратурой ты сам разберешься», — хмыкнула Оксана, устанавливая турку с новой порцией душистого напитка на газовую плиту. «Остальное тебе позже расскажет Рогнеда, пока не отвлекай ее, она там кого-то пытается нащупать». И вправду, та сидела в наушниках с отрешенным взглядом, старательно вслушиваясь в эфирные шумы. Плотно перекусив, благо моего появления и соответствующие запросы давно ждали, отправился изучать трофей. Ночью и утром было совсем не до них. Первым делом осмотрел багги, благо у них все на виду. Наверняка их придется здесь бросить, хоть машинки весьма полезные. Только определить, что с них можно снять для пользы дела. Я видел подобные агрегаты с другой стороны залива, эти от них заметно отличаются. Там была какая-то кустарщина, собранная умельцами из автомобильных агрегатов. Здесь же вижу вполне промышленное изделие. Аккуратная сварка труб несущего каркаса. Все хорошо зачищено и покрашено явно не малярной кистью. Мощные пружины и стойки амортизаторов. Привод на все колеса. Свежая неистрепанная резина с глубоким протектором. Мотор от какого-то немца. По виду не менее 2 литров. Ранее видел что-то подобное. Карбюратор, а не новомодный впрыск, управляемый микроконтроллером. Для местного плохого топлива самое оно. 2 простых сиденья для водителя и стрелка, прикрыты спереди и частично с боков листами брони. Автоматную пулю она точно задержит, про крупный калибр речи не идет. Старый американский пулемет М60 винтовочного калибра на турели в качестве единственного оружия. Крупняк здесь решили не ставить, ибо при всех его плюсах стрелять он может только вперед. Да и его темп стрельбы несколько маловат для уверенного поражения цели при быстром движении. Багги – это скоростной разведчик на открытой местности и загонщик дичи. Выскочил, заметил, укусил, спрятался, влезать же на ней в серьезный бой – откровенная глупость. 2-метровый штырь антенны и приличная по размеру автомобильная рация неизвестной модели с ребристыми боками без каких-либо обозначений. В ящичке около нее свернуты 2 переговорных гарнитуры. Сам аппарат мне кого-то напоминает, но сделано явно под заказ, управление интуитивно понятно. Щелчок поворотного выключателя, подсветилась цифровая индикаторная панель. Диапазоны каналов идут от 100 до 550 МГц, аналоговые и цифровые режимы голосовой связи, кодеки с шифрованием, настройка работы в группе, программирование режимов и порт для подключения компьютера. Однозначно военная начинка в гражданском корпусном исполнении. Причем, все совсем новое, едва ли прошлого года выпуска. Та, вспомнил, эта игрушка полностью совместима с переносными радиостанциями, недавно захваченными у британских военных. Судя по всему, поставка шла из того же источника. Почему-то неудивительно. Вторая багги оказалась полностью аналогична первой, разве только в ящичке для радиопричиндалов только 1 гарнитура, фляга с самогоном и изрядный запас толстых самокруток с дурью. Радиостанции отсюда я точно скручу, пулеметы само собой, пружины и стойки амортизаторов, а остальное некуда класть. Возможно, зацепим 1 багги в целом виде за хамви, но такая связка заметно ограничит нашу скорость движения, в этом я вчера наглядно убедился. Теперь трофейный грузовик, какая-то незнакомая мне старая армейская машина, прошедшая капитальный ремонт и модернизацию под местные условия. 3-осная база с приводом на все колеса, движок тянул весьма хорошо, двери кабины, похоже, имеют внутренние броневые вставки. Уж не знаю, как это поможет пассажирам, попади машина под реальный обстрел, ибо стекла самые обычные. В кабине ни кондиционера, ни других удобств, кроме пары кустарно приделанных вентиляторов и кассетной магнитолы с приемником. Разве только знакомый по багги блок штатной радиостанции под потолком вместе с пустыми креплениями для личного оружия. Все остальное по минимуму, в бардачке пакет со знакомой дурью и какие-то завонявшие объедки. Брезгливо выбросил мусор наружу, дабы после закопать. Теперь заглянем в кузов. В первую очередь интересует радиоаппаратура. Под потолком закреплен новенький блок компьютеризированного многоканального пеленгатора от известной немецкой фирмы Rohde-Schwarz. Правда, мне она больше известна, как производитель различной измерительной аппаратуры, на которую приходилось только облизываться из-за ее цены. От блока тянутся фидеры в отверстие на крышу к антеннам. Кстати, заняты далеко не все разъемы, антенную систему сильно урезали, оставив для уверенного сканирования только низкочастотные диапазоны. То-то они не смогли засечь работу передатчика нашего воздушного разведчика. На прикрученном к полу кузова раскладном столике стоит угловатый военный металлический ноутбук. Провод от него тянется к блоку пеленгатора. Рядом с ним умостился хорошо знакомый блок сканера эфира. На нем лежит толстый мануал от пеленгатора и наушники. За столиком сваренная из труб конструкция на 4 больших автомобильных аккумулятора, а также отдельного блока преобразователя напряжения и зарядки. Все провода аккуратно подвязаны пластиковыми стяжками, дабы ничего не болталось. Вылез наружу взглянуть антенное хозяйство. Вот здесь видна явная кустарщина. 5 обычных укороченных штырей, выставленных кругом на отдельном металлическом основании, которое уже крепится болтами к крыше. Судя по всему, поставки новейшего оборудования оказались далеко не полными. Ценную многоэлементную антенну широкодиапазонного пеленгатора где-то потеряли, но нашлись умельцы, частично возместившие потерю из подручных запчастей. Конструкция снимается легко, можно быстро демонтировать и перетащить к себе. Опять придется серьезно повоевать с нехваткой места, и так живем, как в подводной лодке времен Второй мировой войны. Прикинув, куда и как перемещать взятые трофеи, взялся за осмотр остального барахла, начав с перебора оружия. Мне сразу показалось подозрительным его завидное однообразие. В банде такого, по идее, не должно быть. А тут мы видим 7 совершенно одинаковых штурмовых винтовок с промышленно нанесенным камуфляжным окрасом светло-желтых тонов. Оружие мне не знакомо, хотя нет, характерный газовый регулятор однозначно определяет его как какой-то клон широко распространенной винтовки FN-FAL в варианте карабина. Пластиковый нескладный приклад, крышка ствольной коробки с планкой Picatinny и установленным на нее незнакомым прицелом, коллиматором, ствол укорочен, имеется неплохой по виду дульный тормоз, компенсатор. Патроны обычные для этого оружия, 7,62 Х51 НАТО. Такими длинными очередями особо не постреляешь, отдача весьма чувствительна. Но мощный патрон в этих местах действительно предпочтителен, благо боезапас едет на колесах, а не тащится на своей спине. Само оружие заметно тяжелее моего АИК, а где-то под 4 с лишним килограмма, плюс значительно длиннее его, несмотря на укороченный ствол. Появится удобная возможность, постреляю, дабы составить свое мнение уже по практическому опыту. Пока оно советует это оружие продать, оставив один экземпляр для личной коллекции. Пистолеты тоже не порадовали разнообразием. Самые обычные Taurus PT-92C, бразильские копии классической 92-й Беретты в более компактном варианте. В принципе, весьма симпатичный и ухватистый пистолетик, правда, несколько тяжеловат по сравнению с более привычным для меня Глоком. Ножи, вот тут хватает разнообразия, ни одного одинакового. Налобные фонарики в ассортименте, парочка тактических фонарей с мощными светодиодами. А вот приборов ночного видения у взятого нами сонного отряда совсем не оказалось. Как и персональных радиостанций, не говоря про бронежилеты, лишь несколько обрезиненных наколенников в достаточно потрепанном состоянии. Странная, прямо скажу, экипировка. Вроде все есть, но много не хватает. Пока я перебирал вещи, сзади тихо и незаметно подошла Рогнеда. Ну, это она, наверное, считала незаметно. Ее приближение мне удалось почувствовать метров с 10. Как это получилось, сам не могу сказать. Ощущение есть, интуиция работает, а понимания нет. Может, заметил по слабому шуму шагов, может, как-то еще. «Все так плохо?» – спросил ее, заметив кислое выражение на лице. «У нас произошел государственный переворот», – тихо произнесла та, ловко запрыгивая ко мне в кузов. «Всех членов Совета Анклава, кого удалось поймать, поставили к стенке, Кто успел сбежать, объявили в розыск. Власть взял генерал Даст, крайне нелицеприятный тип, склонный к решению любых вопросов исключительно насилием. Нам это чем-то грозит, моя интуиция не предвещала чего-либо позитивного. Самым прямым образом, сильно расстроенная девушка подтвердила догадки. Именно Даст и его люди непосредственно виновны в провале мер противодействия давно ожидаемому одновременному нападению на наши поселения и опорные пункты. У меня есть скверное чувство, он сам принимал участие в их организации, дабы после обвинить во всех просчетах своих противников в Совете. Генерал пока сидит не очень прочно, и его могут сместить другие претенденты на пост военного диктатора. Сейчас он старательно зачищает свидетелей, способных как-либо поколебать его позицию. И мы, кстати, непосредственно входим в их число, причем на самом удачном для его противников участке. То есть нас будут преследовать с желанием убить, пока не достигнут этой цели, или кто-либо раньше не прикончит генерала. Полковники Озмыковин являются людьми Дозда, потому все недавние события с нашим участием легко находят свое объяснение. Тот мне прибывший эскорт показался похожим на группу ликвидаторов, тихо буркнул себе под нос. «Это ведь точно не бандиты?» – спросил внимательно наблюдавшую за мной девушку. «Как теперь выяснилось?» «Да», – со вздохом ответила она. «Это наемники, собранные британцами для действия против наших интересов. Экипировка и снабжение шло по их каналам, но реально подготовленных спецов среди них мало, опирались в основном на местные силы. Кое-кого втянули в дело вообще насильно, старательно замазав невинной кровью. Потому-то и эффективность действий той группы оказалась на уровне обычных бандитов, под кого они старательно маскировались. Англичане раз за разом наступают на одни и те же грабли. Нам с этого не сильно легче». Теперь уже я изобразил тяжелый вздох. «Ты прав», — Рогнеда подошла вплотную, явно напрашиваясь на телесный контакт. Обнял ее за плечи, постаравшись передать частицу своей уверенности. «Несмотря на все обстоятельства, именно мы пока берем трофей, а совсем не наоборот. Хочется верить, мы сможем продолжить в таком же духе и дальше». Постояв так пару минут, предложил ей присесть на раскладное матерчатое кресло радиооператора, сев рядом на ящике с патронами. Пленников после допроса в расход, стоит переключить ее крайне невеселые мысли, сильно портящие вид лица, немного в другое русло. «Одного в принципе можно, но я пообещала ему шанс за правду», встряхнув головой, ответила та. «Шанс?» На моем лице явно изобразилось непонимание. «Местная традиция», пояснила Рогнеда. «Если тебя взяли живым в плен, то могут продать в рабство или убить после допроса, дабы не тратить время на пытки. Иногда предлагают сделку. Правдивые ответы на любые вопросы за предоставление шанса выжить в саванне с тремя сухими пайками, флягой воды и пистолетом с одной обоймой. Шанс, прямо говоря, небольшой, но он лучше пыток, а после пули в затылок. Думаешь, после такого предложения тебе действительно рассказали всю правду?» Поставив себя на место допрашиваемого, я сразу же усомнился в практичности такого подхода. «Обмануть, конечно, можно. Но тогда духи сильно обидятся, совсем не оставив шанса выжить. Да и когда знаешь о втором пленнике, ожидающем допроса, самому врать уже как-то не хочется. Сдаст ведь с потрохами всех бывших товарищей, выкупая свою жизнь за счет их», — довольно хмыкнула девушка, ее настроение, похоже, начало немного улучшаться. «Хорошо», — я изобразил на лице понимающую улыбку. «Со вторым что?» «Второй, можно сказать, и так на нашей стороне». Глядя на меня, Рогнеда тоже улыбнулась. Его затянули сюда обманом, опоив чем-то во время дружеской посиделки бывших сослуживцев, и закинув в кузов грузовика, вскоре перешедшего через врата. Очухался уже тут и не смог отказаться от предложения заняться своим привычным делом, назад дороги же нет. Поняв, с кем связался, пытался сбежать, да куда там. Поймали, немного поучили жизни и настоятельно посоветовали слушаться командира, если не хочет стать обедом для местных падальщиков. Ему ничего не оставалось, как пытаться влиться в коллектив, ибо одиночки здесь не выживают. Он хороший специалист в области военного радиодела, собственно из-за чего его сюда и затащили. Как боевик ничего не стоит, хотя за годы службы в британской армии стрелять кое-как научился. Поговоришь с ним сам, решишь, все равно ему некуда идти, а нам сейчас сильно не хватает людей даже на обычное дежурство. Ладно, тащи его сюда, сейчас все и решим. Хоть меня и зацепило ее желание принимать решение за меня, но предложение немного увеличить наш коллектив действительно стоило рассмотреть. Капрал Грегори Флиппи, сэр, бодро начал представлять себя подошедший вместе с Рогнедой мужчина. Британское уже не важно, как-то мгновенно сдулся он, виновато взглянув в мою сторону и быстро отведя взгляд. Внешне весьма колоритная фигура с большой шишкой на лбу. Хорошо я вчера его приложил. Возраст за 30, ближе к 35. Коренастая плотная фигура, даже чуть шире меня в плечах, но ниже ростом. Короткая армейская стрижка рыжей шевелюры, на породистом лице с массивным подбородком характерная суточная небритость. В зеленоватых глазах читается какая-то вина, или что-то ей подобное. «Капрал, говоришь?» – тихо хмыкнул себе под нос, глядя на эту массивную фигуру, пытающуюся сделаться меньше. «В твоем возрасте многие добиваются больших высот». Мне вдруг захотелось язвить. «С моей служебной специализацией это предел, сэр», – нехотя признался он. «Таких, как я, никогда не видит начальство, и даже рапорты не читает. Можно писать в них любую ерунду. Неоднократно проверяли, между строк предлагая в них первому заметившему ящик бренди. Подлизаться тоже нет возможности. Начальство смотрит только на понятное их узкому мышлению, старательно обходя все заставляющее напрягать мозги. Современная техника и технические войны для них слишком сложны и непонятны. Нет в этом ничего героического и чего можно красиво показать. Такие как мы не стреляем во врага, в бою нас не видно. По обычным нормативам мы обычно плетемся в самом конце, ибо на силовые тренировки и тактическую подготовку мало времени. Мы сильно портим статистику, но без нас нельзя, и с этим начальству приходится считаться. Я понятно объясняю, сэр, и снова этот виноватый взгляд. Наверное, он меня за кого-то не того случайно признал. Никогда бы не взглянул на этот вопрос с такого ракурса, кивнул головой, признавая правоту капрала. У нас смотрит в первую очередь на реальную пользу для дела, и только после на внешний вид, если он действительно имеет какое-то значение. У вас здесь в русской армии все иначе. Капрал набрался смелости и заглянул мне в глаза, словно ища там поддержки. Посчитаю для себя большой честью служить под началом такого известного боевого командира и достойного уважения специалиста, если вы примите мою клятву личной преданности, полковник, резко выпалил он, явно приготовившись к отказу. После его слов я на некоторое время выпал в осадок. Вот меня и в полковники записали, обычного гражданского мужика. Да, с чего вы, капрал, сделали такой вывод относительно моего звания? Мне вдруг стало любопытно. Элементарная логика, сэр, немного приободрился он, видимо поняв, что прямого отказа не ожидается. Нас проинформировали относительно того, с кем предполагается иметь дело, плюс слухи. Мы ведь постоянно слушали эфир, дабы оставаться в курсе текущих событий. Вы недавно смогли очень своевременно блокировать важный перевал, уверенно раздавив многократно превосходящие силы, имевшие бронетехнику. Красиво и изящно сорвали тщательно подготовленную операцию противника, причем без видимых потерь. По нашей ориентировке у вас всего две машины, значит в подчинении не больше взвода. Понимающим людям это о многом говорит. Планирование, подготовка и проведение подобной операции требует весьма специфического опыта, а также грамотного взаимодействия нескольких подразделений. Разведка, аналитика, техническое обеспечение, опытные исполнители. Вы лично оказались здесь совсем не случайно именно в тот момент, когда потребовалось ваше прямое вмешательство. Если припомнить все ходящие здесь слухи о русской армии, эта операция вполне соответствует уровню ее командования и общей нехватке боевого состава, заставляющей эффективно действовать малыми силами в ключевых местах важнейших событий. Русская армия не могла оставить без внимания происходящее у их важных торговых партнеров, заранее позаботившись об удержании под контролем необходимой транспортной инфраструктуры. Ваш возраст, конечно, немного меньше ожидаемого, но личные качества, которые вы наглядно продемонстрировали, совершенно не оставляют сомнений. Плюс она вам подчиняться, быстрый взгляд в сторону Рогнеды, стоящий рядом с совершенно изумленным лицом. «Хорошо, я принимаю вашу клятву», — легко кивнул ему, стараясь из последних сил сохранить спокойное лицо. «Однако знайте, я совсем не полковник, а обычное гражданское лицо. Как вам будет угодно, сэр», — отрапортовал капрал, с заметной радостью на лице отдавая мне честь. «Я все прекрасно понимаю, сэр, и вы на меня вполне можете рассчитывать. Я же не понимал, радоваться мне или печалиться. Ну, какой, спрашивается, из меня полковник, а ведь теперь придется соответствовать. Вон, Рогнеда тоже смотрит в мою сторону с явным подозрением. Ладно, выберемся в более обжитые места, тогда и будем пытаться решить эту проблему, сейчас же время для более важных дел. После, так сказать, официального представления, мы поговорили уже нормально о деле и не только. Категорически потребовал забыть в разговоре со мной слова «сэр», «полковник», да и прочую армейщину заодно. Зовут меня Алекс, можно называть шефом, в крайнем случае, командиром. Порядки у нас простые, рассчитаны на личностную сознательность. Несознательная башка же часто болит, отчего, легко догадаться. Грегори оказался сообразительным мужчиной и все понял с первого раза. По крайней мере, я на то сильно надеюсь. Дальше он рассказал о себе и о своей жизни на новой земле. Я раньше думал, что все рассказы о том, как в нашей стране раньше набирали матросов на парусный флот, выхватывая первых попавших мужчин прямо на улице, досужие сказки и французская пропаганда. Эмоционально сокрушался он. Ты нужен королю. Все, отказаться невозможно. И как заставляли забранных насильно людей делать все необходимое, вбивали устав и дисциплину палками тоже. Но вот оказаться на их месте в самом конце 20 века, о таком даже кошмарных снов не припомню. И ведь я далеко не один здесь такой. В нашу банду четверо попали как я, но они механики, радистов больше нет. А обучать местные кадры, БРР, капрал сморщил лицо, как будто раскусил какую-то кислятину. В лучшем случае способны как мартышки нажимать пару кнопок и глубокомысленно смотреть в одну и ту же картинку, не понимая, как все работает. Для них техника неотличима от магии, а ведь многие пришли сюда из цивилизованных стран. Естественный отбор, отрицательный, хмыкнул я, у кого здесь хватает ума, в бандиты не пойдет, тем более воевать за чужие интересы, вредное для здоровья занятие. Уже успел отметить, Грегори полностью разделял мою точку зрения. Из дальнейшего разговора я многое узнал о внутренней жизни банды наемников и отношениями внутри нее. Кошмар, только это слово и приходит на ум. Даже те, кто изначально имел высокий уровень интеллекта и изрядный налет цивилизованности, быстро деградируют в той среде. Курение дури является обязательным условием для всех. Отказаться можно, но есть риск однажды проснуться с перерезанным горлом. Разбой и насилие одновременно развлечение и дополнительный заработок. Спонсоры смотрят на такое времяпрепровождение вполне благосклонно, если оно не мешает выполнению их заданий, не сильно отличающихся от тех же развлечений. Однако оснащенности кое-какая подготовка все же позволяли банде уверенно конкурировать с другими бандами, как в Дагомее, так и в Халифате, параллельно выполняя различные поручения заказчиков, благо те не отличались особой сложностью. Вот только с крайним заказом вышла небольшая промашка, а учитывая настороженные отношения между наемниками и людьми полковника Азма, неожиданная пропажа целого боевого подразделения вызвала срыв договоренностей. Возможно, вскоре стоит ожидать их возвращения вместе с началом полноценной облавы с прочесыванием местности, но у нас есть несколько дней для того, чтобы покинуть опасный район. Вот, смотри, это и есть весь мой взвод в подчинении. После длинного разговора привел капрала к своему грузовику. Его требовалось срочно переодеть, накормить и ввести в курс нашей жизни, да и познакомить со всеми остальными тоже. Взглянув внутрь кунг, а, капрал надолго завис, позабыв прикрыть рот. Всякого он, наверное, ожидал увидеть, но совсем не этого. «Полковник Алекс, вы многократно превзошли все возможное даже в моем воображении». Грегори все же отошел от легкого шока, снова обратившись ко мне по-армейски. Я лишь взглянул на него с немой укоризной, заставив резко смутиться. Дальше я познакомил его с Оксаной и Лизой, передав капрала в их временное подчинение. Сам же приступил к подготовке ночного выезда. Требовалось внимательно рассмотреть карты и сделанные нашим воздушным разведчиком снимки, дабы найти удобный и относительно безопасный подъезд к остановленному конвою. «Есть повод для грусти?» – спросил внешне расстроенную Оксану, когда мы отъехали на приличное расстояние от лагеря. В этот раз каждые 15 минут выходить на связь не требовалось, лишь докладывать заступившей на дежурство Рогниде о прохождении контрольных точек на согласованном маршруте и наиболее важных событиях. На мой вопрос Оксана тяжело вздохнула, видимо решаясь, говорить или нет, но все же ответила. «Скажи, ну почему я такая дура?» Громкий всхлип носом показывал скорое появление обильной влаги из глаз. Ведь знала же, что так будет, и все равно пожалела. А теперь, что случилось? Я совершенно не понял, о чем идет речь, но остановил машину, почувствовав необходимость немедленно разобраться. «Ты теперь уделяешь куда больше своего внимания той бурской суке, а не мне». Оксана повысила голос, разрыдавшись. «Все понимаю, она действительно достойная женщина. Врач, опытный тактикой боевик, известный командир, хорошо знает языки и местную жизнь», давясь слезами, пробормотала она. «А я, что я умею? Говорить, здравствуйте, рады вас видеть в новой земле, нажимать кнопки, совершенно не понимая, что я делаю и на кого реально работаю, считая себя очень важной птицей, тупая карьеристка. Я совершенно бесполезна и ничего толком не умею, потому то ты и не смотришь на меня». Ее плечи сильно затряслись, поток слез более не сдерживался словами. А я сидел и не знал, чего сейчас нужно ей сказать, дабы все это прекратилось. Вот мы и дожили до истерик от ревности. И ведь поначалу ничего не предвещало, можно сказать, сама выступила инициативой. Расстегнув застежку шлема, отложил его в сторону. Стянул обрезанные перчатки, потянувшись к Оксаниному шлему, дабы снять его. Та совершенно не сопротивлялась, полностью отдаваясь душевным страданиям и слезам. Забыв о словах, просто крепко прижал ее к себе, желая передать частичку своей нежности. Ведь если отбросить бытовую шелуху, то могу честно признаться, я действительно люблю эту красивую дурочку. И без нее даже думать об том не хочу. Своими ладонями периодически вытирал мокрые дорожки, не зная, чем еще можно помочь. Мои действия постепенно возымели эффект. Слез стало меньше. Частично выплакав свое раздражение, Оксана снова заговорила. «Ты ведь даже не представляешь, что я чувствую, когда вы страстно милуетесь. Ты не представляешь, что я прекрасно чувствую тебя, твою боль, твое плохое настроение, даже когда ты где-то далеко от меня. Откуда это взялось, я не знаю, но ничего не могу с этим поделать. Ты словно стал неотъемлемой частью меня. Еще там, на орденской базе, когда мы впервые были вместе. И теперь я боюсь тебя потерять, боюсь больше самой смерти». Я лишь крепче прижимал ее к себе. «Так попробуй почувствовать меня сейчас», — тихо прошептал ей на ушко. «Ты ведь прекрасно знаешь, что я тебя тоже люблю и никогда не брошу». «Я знаю», — Оксана глубоко вздохнула, окончательно просушив слезы. «Но это не отменит моей полной бесполезности. И со временем ты окончательно разочаруешься во мне, даже оставив рядом с собой. Так сделай же, чтобы этого не произошло», — твердо заявил ей. «И почему ты еще не начала раздеваться?» Стоит отметить, намек оказался понят исключительно верно, и следующие пару часов мы так никуда не уехали. Страстно накинувшись на меня, Оксана показала такое, о чем прежде я и подумать не мог, заставив позабыть обо всем остальном. Она брала и отдавала, снова брала и снова наполняла меня каким-то особенным чувственным переживанием. И все же я первым запросил пощады, дабы совсем не остаться без сил. «Я думала даже бросить таблетки», — заявила явно оттаившая девушка, когда мы оделись и снова тронулись в путь. «Какие таблетки?» У меня эта новость вызвала легкую тревогу. «От детей», — явно смутившись, ответила Оксана. «Сейчас о них лучше не думать, самим бы выбраться отсюда в более обжитые места, но очень хотелось как-то привязать тебя. Знаю, ты меня и так не бросишь, но вот хочется чего-то большего». «Чего?» «Если признаться честно, я сейчас пребывал в легкой прострации от подобных откровений. Наверное, как и всем женщинам, мне хочется настоящей семьи». Немного подумав, девушка озвучила свои тайные желания. «Муж, дом, дети, телевизор и белое свадебное платье. И ведь разумом понимая, все это временная блажь, но ведь так хочется». Тяжким вздохом показал свое отношение к подобному вопросу. «Твоя Рогнеда тоже этого хочет и еще больше боится?» Оксана неожиданно сменила тему. «Моя, похоже, я скоро разучусь удивляться вывертам женского сознания. Твоя, чья же еще?» В Оксанином голосе четко проявились нотки категоричности. «При тебе она старается держать лицо, но я то прекрасно вижу, какими глазами она на тебя смотрит. Ты глубоко запал в ее душу, обратно вырвать уже не удастся. И она сильно боится, что у нее опять отберут то, что ей стало дорого. Только ты ей пока не говори, хорошо?» «Почему?» Какое-либо понимание явно непростой ситуации наших странных отношений неизменно ускользало от меня. «Я сама с ней хочу первая поговорить», — твердо заявила Оксана. «Раз нам выпала судьба делить одного мужчину, нам надо лучше понять друг друга. Мы после сами к тебе подойдем, когда договоримся». Попытался выкинуть из головы клубок мыслей, связанных со всеми этими личными взаимоотношениями, сосредоточившись на управлении автомобилем. Дороги здесь нет, одни направления, фары мы не зажигаем, полагаясь исключительно на прибор ночного видения. А приличных кочек и подлых ямок в саванне хватает, их не так-то просто заметить сходу, приходится изрядно напрягать свое внимание. Эх, мне явно не судьба понять женщин. Хоть они иногда ведут себя как вполне разумные существа, но попытка применить к их желаниям и некоторым действиям логику совершенно нелогична. Остается просто довериться и принимать как есть. И еще за все время нашего общения я совсем ничего не узнал про Рогнеду. Со мной она категорически отказывается говорить на личные темы, только по наиболее актуальным вопросам, связанным с нашим выживанием. В свое прошлое она меня не пускает, а вот Оксана знает куда больше. И не только Оксана. Капрал Флиппи тоже привел ее подчинение мне как достаточно весомый аргумент в своем обосновании моего несуществующего звания. Так кто же она такая? Конвой с треугольным полосатым флагом на штоке. Вы слышите меня? Прием. Перед тем, как подъезжать ближе, решил попробовать связаться по радио. Здесь у местных тоже есть устоявшиеся каналы вызова и принципы опознания друг друга по СИ. Би, дабы при случайной встрече в саванне обойтись без стрельбы. Не все эти принципы соблюдают, тем более бандиты, но попытаться стоит. Мы встали от стоящего конвоя достаточно далеко, удачно прикрывшись холмом. Нас они не должны заметить, хотя сами как на ладони. Я бы не стал даже пытаться связываться, подождав рассвета, но мне в тепловизор прекрасно видна непонятная суета людей около машин. Здесь конвой, кто с нами говорит? Через несколько минут и повторного запроса мне все же ответили заметно раздраженным голосом. «Так, мимо проезжали, видим вас», возник вопрос, «нужна ли помощь?» Ответил очень уклончиво, не желая раскрывать себя для всех, кто сейчас слушает эфир. «Мимо проезжали, проезжайте мимо», грубо ответили мне с той стороны, иначе поприветствуем пулеметами. А видимая мне суета вокруг конвоя заметно усилилась, люди быстро рассредоточивались вокруг машин, а сверху них появились тепловые засветки занимавших свои места стрелков. «И незачем так суетиться», — ехидно заявил в эфир. «Я вас прекрасно вижу, а вы меня нет. Потому засуньте себе свои пулеметы, сами догадайтесь куда. Что тебе нужно?» «Похоже, со мной разговаривают исключительно ради желания потянуть время. Уже предлагал помощь со своей стороны. Еще пара фраз и можно спокойно ехать обратно. Здесь обойдутся и без нас. Да чем вы можете помочь?» В голосе сквозило большое раздражение и недоверие одновременно. «Катитесь дальше своей дорогой. Я то сейчас укачу, мне не сложно, а вот кто прикатит завтра, вы подумали?» Ехидно поинтересовался у своего удаленного абонента. «Вы стоите тут половину вчерашнего дня и до сих пор не стронулись с открытого места. В общем, как хотите, я убираюсь отсюда подальше, дабы случайно не попасть под раздачу. Подождите, у вас есть врач?» Меня неожиданно окрикнули с той стороны другим голосом. «Прямо здесь нет, но знаю, где его можно найти неподалеку», вовремя вспомнил о той же Рогнеде, которая, по словам Оксаны, явно имеет какое-то отношение к медицине. «У нас важный человек тяжело ранен, ему требуется срочная хирургическая помощь, судя по тону, с той стороны кто-то сейчас хватается за спасительную соломинку».